вся семья Кирилла в сборе, кроме Варфоломея. Он из утра уехал за сеном. В первой проходной горнице терема, где разместились четыре семьи старшей дружины Кирилловой, горит одинокий светец. Бабы придут, судача о своем. Дети залезли на палати, сопя возятся друг с другом в темноте. Яков с Даньшою лениво передвигают шахматы по доске. Разговор о том о сём, но все больше как-то задевает Терентия Ртища. Наместнику надобны люди, и многие ростовчане уже заложились за боярина. Даже один из бывших Кирилловых холопов подался на сытные московские хлеба. Нашему бы господину от московитов какую волостишку на прокорм, пряча глаза, роняет Даньша. Рука его замирает в нерешительности, наконец двигает по доске грубую кленовую фигуру. Яков сощурясь переставляет ладью, бормочет словно бы про себя. Прошло время. Его самого Атай перезывали в дружину Терентия, о чем Даньше пока ведать не надлежит. «Они лысого беса нам не дадут», — думает он сокрушенно, пока еще по привычке не отделяя себя от господина своего. «Ни лысого беса не дадут», — уста. Потолок в саже, и здесь топят по-черному. Но ниже досок отсыпок стены и лавки выскоблены до желта, и в двух стоянцах теплются высокие свечи. Мария, как по всякий день вечером, шьет привычно и скоро, орудуя иглой. Кирилл, примостясь рядом у той же свечи, щурясь и отводя книгу далеко от себя, перечитывает жития старцев египетских. К старости стали сдавать глаза, вдаль хорошо видят по-прежнему, а вблизи все расплывается и двоится. Стефан у второго стоянца тоже погружен в чтение, изучает греческий синоксарий. Петр плетет силки на боровую птицу, старая нянька сучит льняную куделю, мотает готовую нить на веретено. Голова у нее слегка трясется. Тихо. Слышно, как, огорая, потрескивают свечи в стоянцах. Мария, круто склонив чело, замирает с иглою в руке, слушает жалобный голос ветра за стеною. «Должно бы уж Арфоломею быть! С кем уехали-то?» «Сонькой», — отрывисто отвечает Стефан. «Дороги замело, почитай, совсем. В южная зима», — подает голос Ульяния. «Коням истомно поди». «Доедут», — заключает Стефан, и вновь утыкает взор в узорные строки греческого письма. Мария, с некоторой тревогой поглядев на старшего сына, вздыхает, переведя речь на иное. «Анисим Дави Байл, князь Иван Данилович, будто опять в Орду укатил». Кирилл отрывает покрасневшие глаза от книги, с трудом возвращаясь к тутошнему земному бытию. Трудно думает, шепчет что-то про себя, морща лоб. «Надо бы Александру Михайловичу», не докончив, прислушивается. «Не волки ли? Вьюга не равен час. Наши-то». Стефан подымает голову, угрюмо кидает. «Сиди, отец, я выйду послушаю. Заодно коней гляну». Он стремительно встает, глубоко нахлобучивает шапку, на ходу набрасывает на плеча овчинный зипун. Скоро хлопает наружная дверь. Кирилл по-прежнему прислушивается и не понимает, не то это ветер в дымнике, не то и вправду далекий волчий вой. Ему как-то почти все равно, где сейчас находится какой князь, даже и чем окончится пря Москвы с Тверью. А всего важнее, воротится ли благополучно Варфоломей из лесу. Мария тоже прислушивается, но не столько к вою ветра, сколько к своим скорбным мыслям. видно по горькой прямой складке губ, по взору, недвижно устремленному в пустоту.